Крис остановился, а время, идущее вспять, нет. Именно так это и выглядело. Он остался, в то время как все остальное пошло дальше. Разрываясь между «еще было и уже не будет», Крис разорвал течение времени. «Что?» Танос поднял взгляд, зрачки сузились. Мир вокруг дернулся, заскрипел, как пленка, которую кто-то скомкал и начал выпрямлять заново. Со звуком, напоминающим то ли всплеск, то ли шипение, все вернулось на круги своя. Прямо в тот момент, когда Танос пообещал Крису начать все сначала. Вот только Крис не позволил. Танос хмыкнул, без особой эмоции, но в его глазах легчайший отблеск удивления, возможно, даже уважения. «А как тебе?» Крис ухмыльнулся и вытянул руку в сторону отца. «Такое, и тишина, потоки времени, что всего несколько секунд назад повиновались ему, как родному, просто исчезли, будто бы их и не существовало вовсе, будто все это было галлюцинацией, будто слепой с рождения на несколько секунд обрел зрение, вдруг осознал эту концепцию, и вновь стал слепым. Неприятнейшие чувства, которое еще и неловко до крайности. Что ж, видимо, повелителем времени стать ему не светит, по крайней мере сейчас. Ладно, сделаем вид, что этого не было. Моя ошибка», — задумчиво хмыкнул Танос, рассматривая кровь на ладони. «Не думал, что ты так быстро перехватишь контроль. По всей видимости, подделка камня силы у тебя в кармане имеет к этому какое-то отношение». Крис еле заметно кивнул. Его даже не удивила осведомленность Таноса. «Нет, сам камень силы он не использовал, скорее просто забыл выложить его. Но Танос скорее всего намекал на случай, когда Крис поглотил силу камня силы, которую на него направил Эбони. Тогда, еще на забвении, прямая манипуляция камнями с твоим участием, это заведомо проигрышное дело», — задумчиво продолжил Танос. «Что ж, тогда попробуем непрямое вмешательство». Под ошалелым взглядом Крис в груди Танос начал пульсировать комок красной силы, очень незнакомый и одновременно знакомый, и через секунду мир взорвался, не в буквальном смысле, но зал, тот самый тронный, металлический и строгий, растворился, словно стерт с полотна. Крис почувствовал, как уходит пол под ногами, как потолок рушится не вниз, а внутрь себя, переворачивая все вокруг. Пространство перекроилось, и вдруг он стоял в аду. Обугленные скалы, вулканические уступы, горячая равнина из обсидианового стекла, в небе ничего, кроме красного дыма и раскаленных разломов, из которых уже несло не только теплом, но и силой. Все это место было тронным залом и одновременно не было, было и реальным, и нереальным. Крис, конечно, мог бы для галочки пройтись по оставшимся и неизвестным камням, но тут все и для обезьяны стало бы очевидно. Сила камня реальности, вряд ли душа или разум, и уж точно не телепортация. Шесть глаз такое бы враз щелкнули, а с уникальными характеристиками силы и времени он уже знаком не понаслышке. Крис успел только вздохнуть, когда над ним появилась тень. «Охренеть!» — разинул рот Крис. «Это чё, метеорит? Бум!» Огненный шар, размером с многоэтажку, рухнул с неба и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Земля, если эту раскаленную равнину вообще можно было назвать землей, содрогнулась, выдавив из себя сотни трещин. Вулканическая порода лопнула, выбрасывая вверх гейзеры пепла и лавы. Крис ушел в сторону за долю секунды до удара. Синий резанул пространство, выдернув его в бок, а красный тут же рванул в обратную сторону, чтобы изменить траекторию и приземлиться на выступ из обсидиана. Камень плавился под ногами, но он уже соскальзывал дальше, спиной вперед, словно серфер, только вместо воды – раскаленный камень. «Метеорит, блин!» – прокричал он в пустоту, отдуваясь. «Да ты прикалываешься». Но Танос не прикалывался. Он стоял, паря в воздухе, над всем этим адом, над бурлящим ландшафтом, и в его груди пульсировала сила камня реальности. Он не взрывался, он формировал, сгибал реальность, как бумагу. И он был в руках того, кто понимал, как использовать его, тактически. «Реальность, не догма», — спокойно произнес Танос, и его голос отозвался эхом во всех направлениях. «Если ты не можешь победить врага, измени законы, по которым сражаешься». «Вот это уже точно софистика», — бормотал Крис раздраженно. «Если жульничаешь, так и признай». Но его жалобы остались без ответа. Небо почернело. Крис поднял взгляд и увидел, что падает еще метеориты, дюжины, возможно, сотни, огромные, раскаленные, каждый пульсирует жаром, как миниатюрное солнце. Крис глубоко вдохнул. «Ага, значит, пошли по полной, вводные, измененная реальность, камень реальности, убегать, наверное, есть куда». но слишком мало информации. Думай, думай, думай. Так, как учил этот фиолетовый папаша, странности. Да, я понял, что меня волнует. Если у него такая глубокая связь над камнем реальности, то почему метеоритов так мало? Подобное утверждение было, конечно, невероятным преуменьшением. Картина наверху была столь пугающей, что у любого бы опустились руки. Куда ни глянь, летящие вниз метеориты. Но обладая подобной силой можно было бы, например, заставить упасть небо. Но, выход есть. Если правильно манипулировать красный, синим, бесконечностью и не принимать в лоб, а уклоняться, можно избежать всего этого дерьма. Но в этом и проблема. Я вижу очевидный выход. А это значит, что отец хочет, чтобы я его увидел. Схватил первый попавшийся вариант и ослабил бдительность. Не заметил того, что он хочет скрыть. Разум Крис перешел в режим повышенной боевой готовности, где проходили сотни и сотни мыслей, сценариев, теории и догадок. Он чувствовал ловушку и не хотел идти по протоптанной дорожке, которую уготовил для него отец. Хотелось удивить его, чтобы он раз и навсегда понял, Крис больше не открытая книга. Очевидно, что он не может использовать больше одной силы камня за раз. Либо может, но это будет стоить больших сил. И самое главное, силу любого из камней невозможно применить непосредственно на мне. Вот вообще, даже Танос не может выиграть его в этом состязании. Это ведь палка о двух концах. Эффект камня на мне либо будет невероятно действенным, либо наоборот, сделает меня сильнее. Поэтому камень реальности для него – самый надежный инструмент, с помощью которого можно создать препятствие, не прямое воздействие, а косвенное. На губах Криса заиграла легкая улыбка. Впервые Крис почувствовал, что не отец читает его, а наоборот. Видимо, целая вереница сюрпризов вывела Таноса из идеального состояния. Или же Крис просто вырос, или же все вместе. Очевидно, что такая мощная и всеобъемлющая манипуляция реальностью требует от тебя много внимания. Возможно, ты осознанно или неосознанно мне подыгрываешь, не хочешь разочаровываться во мне. Камнем реальности можно было обойтись более эффективно, но теперь ты живая мишень. И, к твоему сожалению, у меня есть два туза, которые бьют твои карты. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 2.12. Кто же знал, что отпор армии в десятки раз больше твоей, это подвиг. Кто же знал? Вот именно. Уничтожение суперджианта и отступление Проксимы считается за подвиг. Ты хочешь, чтобы я увернулся? Тратил время и силы на уклонение. Но мне в принципе насрать. Эту конкретную жизнь я зубами выгрыз. Как хочу, так с ней и распоряжаюсь. И больше я не дам распоряжаться своими жизнями тебе. Больше нет. Крис свел ладони вместе. Между его рук начала собираться энергия невероятной интенсивности. Настолько опасной, что даже Танос изменился в лице. Какой бы силой и прочностью ты ни обладал, сила пурпурного неоспорима. Едкость и бескомпромиссность этого приема настолько высока, что ты даже телепортироваться в 10 метрах от него не сможешь. Он одним своим близким присутствием пространство гнет. Гребаные 6 глаз работать перестают. Этой штукой можно аннулировать червоточины. Время также не сыграет никакой роли. Эти две силы слишком взаимосвязаны. Ну, что, отец, кто даст заднюю? Ты или я? Время будто бы застыло. Но на этот раз причиной стал не камень времени, а простая встреча взгляда отца и сына. Я победил, ухмыльнулся Крис, не обращая внимания на жгучий жар сотни метеоритов, которым до столкновения с землей остались считанные 10 метров. Бум! Пурпурный сорвался с его рук в оглушительном грохоте, и метеориты словно по щелчку пальцев исчезли. Крис вновь стоял на металлическом поле. Целый мир, состоящий из магмы, серой вулканических гейзеров, испарился. Единственным напоминанием о битве стала огромная, в 5 метров диаметром дыра в корпусе и далекий исчезающий отблеск фиолетового света. И Танос, ха-ха-ха-ха, залился громким торжественным смехом, смешанным с отхаркиванием крови. Ужасающую картину дополняло отсутствие левой руки Таноса, полная пустота на ее месте. И да, его отец выбрал отступление. Все-таки взаимное уничтожение нельзя назвать взаимным, когда одна из сторон ничем не рискует. Да и Танос действительно не был уверен, что переживет пурпурный. Но даже так, пурпурный сумел задеть его по касательной. Ужасающая поражающая сила. Ты вырос, Крис, довольно прикрыл глаза Танос, ничем не показывая, что отсутствие руки как-то влияет на его самочувствие. В этот раз твоя взяла. Молодец. Крис не смог удержать радостной ухмылки. Вы совершили подвиг. Фантазм ранг А. Божья длань. 12 великих подвигов 3-12. Теперь ты достоин, сын мой. Достоин чего? Расслабленно размял шею Крис. Знание, лаконично ответил Танос. Глава 152. Первое, но далеко не последнее. Крис и бровью не повел на красное свечение на месте отрубка руки, который создал пурпурный. Сантиметр за сантиметром, неприглядное месиво превращалось в полноценную руку. Уже через несколько секунд единственный признак, оставшийся от раны Таноса, голая без брони рука. Его отец спокойно сжимал и разжимал руку, удостоверяясь в правильности своих манипуляций. Интересно, возможно, камень реальности, самый гибкий из всех. Что ж, Крис действительно не был удивлен расторопностью отца. Хотя, справедливости ради, он предполагал, что Танос пойдет в какой-то очень зловещий подвал, если такой вещи есть место на космическом корабле, введет очень замысловатый код от двери и откроет ангар с кучей баков с собственным, находящимися в анабиозе телами. И как любой уважающий себя злодей хладнокровно разделает собственного клона и пришьет руку обратно. Ну, это была одна из версий. Если так подумать, использование камня реальности штука не менее любопытная. Нет, с точки зрения кинематографичности, конечно, более скучная, но с точки зрения сил Вселенной, определенно более редкая. Что ж, вздохнул Танос и присел около него на одном из обломков, нехарактерно задумавшись. С чего бы начать? Крис чуть в голос не заржал, настолько ситуация была абсурдной. Около получаса назад полыхало галактическое сражение нереальных масштабов, настолько разрушительных, что даже новой Кри уважительно бы кивнули. После сам Танос, диктатор вселенского масштаба, вызвал его на ковер, а после они, ну, сражались. А теперь они как два бомжа сидят на фоне разрухи с каким-то задумчиво-меланхоличным настроем и думают в прямом смысле о вечном. Не хватает только, пивка хотя бы принес, не знаю. Танос проигнорировал его нытье. Крис раздраженно выдохнул, чувствуя надвигающуюся головную боль. Если Танос не знает с чего начать, значит там реально, полный писец, не иначе. Камни, попытался продвинуть он ход разговора. Откуда у тебя камни бесконечности? Если я не ошибаюсь, ты можешь манипулировать силами всех них? Могу, спокойно кивнул Танос. Но камни не у меня, я просто, настроил с ними связь. Значит они у тебя когда-то были? Танос еще раз кивнул. Камни бесконечности, это артефакты, которые сопровождали историю нашей Вселенной от начала времен. Их сила соблазнительна, но не менее губительна. Контролировать одну из фундаментальных сил. Разве не это новый уровень господства, оружие, которое невозможно превзойти? Инструмент, с помощью которого можно найти решение на любую проблему. Но уголки губ Таноса приподнялись. Камни бесконечности, оружие гораздо более опасное для владельца, нежели для врага. Лишь считанные единицы могли манипулировать ими по своему разумению. Остальные пополняли бесконечно длинный список жертв собственных амбиций и глупости. Потому что камни бесконечности – это сырые концепции бытия. Они были до нас, до титанов, до цивилизаций, до самой идеи порядка. Крис молча слушал. В голосе Таноса было нечто большее, чем лекция. Это было признание, почти исповедь. Пространство, время, разум, душа, сила и реальность. Каждому камню – свой ритм, свой язык, свое значение. Они не одинаково подчиняются и не одинаково открываются. Танос сжал левую ладонь, глядя на нее, ту самую, которую восстановил. Камень реальности, самый капризный, он требует понимания, ни логики, ни расчета, понимания. Он требует, чтобы ты чувствовал грань между возможным и невозможным, и делал шаг через нее, не раздумывая. Но стоит тебе хоть на секунду проявить нерешительность, потерять связь и ориентацию, и ты больше никогда не увидишь реальной картины. До меня им владели Харудинсель, темные львы, раса, которую в свое время практически истребил Бор, отец Одина. «Эльфы?» – переспросил Крис невозмутимо. «Темные эльфы, типа, у которых матриархат и они все из себя доминатрикс в латексе. Боюсь, что твое больное и фетишистское представление далеко от реальности», – также невозмутимо ответил Танос. «Черт, но все же, стоит отдать им должное. Я не нашел практически никаких упоминаний о владельцах камня реальности, кроме них, а это признак очень-очень долгого владения. А как им завладел ты?» – спросил Крис. «Уничтожил остатки? Мне нужно было лишь знать место, сопротивления там и не было. Остатки темных альвов уже тысячи лет спят, дожидаясь своей. Танос презрительно усмехнулся. Конвергенции. Они, кстати, скоро проснутся. Я бы посмотрел на их рожи, когда они поймут, что камня давно нет, хмыкнул Крис. Хотя, раса, которая столь долгое время владела камнем, должна быть не из простых. Ну, Крис надеялся, что Тор справится. Сам он, честно говоря, уже порядком задолбался решать проблемы. Тем временем, над пальцами Танос заплясали огоньки зеленого света. Камень времени, продолжал Танос, он не подчиняется тем, кто хочет слепо повелевать временем. Он слушает тех, кто умеет принимать его, кто не стремится к перемотке, а живет в моменте и понимает, у всего есть цена, даже у секунды, даже мне. Танос поджал губы, сложно им пользоваться, и возможности этого артефакта никогда в полной мере мне не покорятся. Таких, как я, он терпеть не может. А тут у кого отжал? У светлых эльфов. Честно признаться, усмехнулся Танос. Подменить камень времени было задачей, сложной даже для меня, и я подходил к нему, уже имея силу остальных камней. Брови Крис резко поднялись. Последние тысячи лет камень времени покоился на земле. Волшебники твоей планеты считают охрану этого артефакта своим святым долгом. Волшебники? Переспросил Крис. На земле? Как в Хогвартсе. Гарри Поттер и камень времени, типа того. Если бы, усмехнулся Танос, я предполагаю, что рано или поздно хранительница, также известная, как древняя, придет к тебе и задаст несколько очень серьезных вопросов. Очень сложная личность в плане просчета. Мда, сложная, мать его, даже по меркам Таноса. Но все же вопрос, что с ней делать, Крис не задал. Танос дал предупреждение, а Крис не хотел спрашивать совета. Это уже чисто принципиальный вопрос. Желтые всполохи в глазах Таноса отвлекли Криса от размышлений. Камень разума, продолжил отец, бесконечно лживый. Почему? Хмуро спросил Крис. Потому что он говорит с тобой твоим же голосом. Ты не чувствуешь вторжения, ты не понимаешь, где кончается твоя воля, и начинается навязанная. Он не просто проникает в тебя, он становится тобой. Крис поморщился. Конкретно эффект этого камня он с лихвой ощутил на себе, и вообще-то применил камень разума на нем сам Танос. Плавали, знаем. Порой ты даже не узнаешь, что поступил не по собственной воле. И хуже того, он не заставляет, он убеждает. Камень разума может сделать из самого жестокого монстра, святого, а из святого, фанатика. И ты не почувствуешь, когда перешел грань. Именно поэтому, он замолчал на секунду, я им пользовался реже всего. А у кого он был до тебя, уточнил Крис. У расы, что сама себя называла великим пробуждением. Я не знаю, как они назывались на самом деле. Они стерли собственную историю. Все, что имело значение, это новое сознание. Камень разума был для них культом, порталом. Они верили, что с его помощью смогут достигнуть вселенского просветления. И они достигли. Танос посмотрел в потолок, будто вспоминая что-то очень далекое, но не того, которое хотели. Их тела растворились, разум рассеялся. Они ушли, оставив только камень. Потому что камень не разделяет суть и форму. Он просто усиливает разум, пока тот не сломается под собственным весом. Судя по всему, камень разума был инструментом, который Танос ценил меньше всего. Иначе бы так легковерно даже подделку он Блоки не отдал. Камень души. Голос Таноса стал почти шепотом. Вот тут все совсем иначе. Крис почувствовал, как спина слегка напряглась. Не так много тех, кто встречался с этим камнем и остался собой. Его нельзя взять, нельзя найти. Он находит тебя. Это что, какой-то эзотерический бред? Нет, это жертва. Он требует плату. Настоящую. Он не обменяет силу на усилия. Только на то, что ты любишь. Сильнее всего, больше всего. Ты должен отдать. Без гарантий, без возврата. Крис сжал кулаки. И ты? Да, спокойно кивнул Танос. Я отдал. И до сих пор не знаю, получил ли я больше, чем потерял. Крис вспомнил слова Гаморы о далеком сне, где тысячи и тысячи раз отец сбрасывал ее с обрыва. Но Гамора ведь жива. В этот раз да, кивнул Танос неопределенно. Просто потому что я уже пожертвовал всем. Смог обмануть механизм камня души. И не только Гаморой, но и собственной жертвой. С камнем души я знаком больше всего, я долгие годы был его пленником, и единственным, кто из этого плена выбрался. Честно говоря, Крис уже так задолбался, что скажи ему, земля взорвалась, он лишь пожмет плечами. Слишком много всего было в голове, и это много накладывалось на истощенное тело. Ох, наконец выдохнул Крис, сцепив пальцы в замок и протянув руки вперед, растягивая спину. «Ну давай, добьем эту энциклопедию страданий. Остались два. Пространство и сила. Начнем с пространства», — кивнул Танос, не спеша. «Камень, с которого началась моя война, моя одержимость. Путь длинный в тысячи жизней, моих жизней. Тессеракт, безошибочно. Он сам встречал его, чувствовал его. Тогда, в Нью-Йорке, именно тогда в первый раз в груди кольнуло что-то странное. Как будто этот сияющий синий куб знал его лучше, чем он сам себя, звал его. Но оговорка Танос про его жизни звучала охренеть как странно. Он умеет не просто искажать расстояние, не просто открывать порталы. Это слишком мелкое применение, продолжал Танос. Камень пространства подчиняет само понятие места. Он стирает границы между здесь и там. И если ты достаточно чувствителен, если ты чувствуешь Вселенную как свое тело, ты можешь не переместиться, а оказаться. Просто быть, сразу, везде, или нигде. Я когда-то думал, что этот камень будет моим любимым, самым простым, и был ошеломлен. Камень пространства не терпит спешки, он не про движение, он про осознание. Если ты не понимаешь, где ты есть, он откажет тебе в подчинении. У кого был последние сотни лет на Земле? Земле, нахмурился Крис. Почему именно у нас, как минимум, два камня? Я сам задавался этим вопросом, неопределенно хмыкнул Танос, и приходил к мнению, что Земля, особенно сейчас, это особое место, возможно даже центр Вселенной в каком-то смысле. Судьба наделила Землю неоправданными возможностями. Никогда до этого ничего подобного не видел. То есть в средние века сжигание ученых за продвижение гелиоцентризма в каком-то больном смысле было оправдано. Задумчиво пробормотал Крис. Фиолетовый, невероятно знакомый свет, вспыхнул на ладони Таноса. Камень силы, самый прямолинейный, самый честный и самый разрушительный. С такими, как ты, он ладит на раз-два. Единственное условие – выдержать его бесконечную мощь. Он был в руках множества. Древние титаны, варвары, целестиалы, все, кто держал его, думали, что нашли абсолют, и все были раздавлены. Так вот почему Крис так просто и легко установил контакт с энергией камня. Они были похожи, идеально друг другу подходили, хотя тот же камень времени не менее охотно с ним сотрудничал. И почему-то Крис был уверен, что любой из камней ему подчинится. Но этот вопрос в скором времени будет разъяснен. Я хотел объяснить то, почему я искал мощь камней. С помощью них можно. Крис помотал головой. Все. Именно. Прищурился Танос и щелкнул пальцами. С ними можно все. И начнется моя история как раз таки с них. Это произошло сотни и тысячи моих жизней тому назад. Реальность под волей Таноса зашевелилась. Не просто дрогнула, не треснула, она сдвинулась, будто один слайд в презентации сменил другой. Обломки под ногами исчезли, их заменили остатки некогда ухоженного газона. Холодный, темный металл у корабля исчез, уступив место пеплу, битому асфальту и фрагментам разрушенной архитектуры. Крис моргнул и понял, что уже стоит в другом времени, в другой точке пространства, и, возможно, в чужом прошлом. Он знал, что это был не просто рассказ, это было погружение, иллюстрация в формате самого бытия. Что за херня? Начал он, но Танос уже стоял немного впереди, в доспехах, в старых, массивных, отдаленно напоминающих его нынешние. И он был не один. Тони, ошалел Крис. Напротив Таноса прошлого определенно стоял Тони, только старше, седина в висках была отчетливо видна, а морщины глубже и выразительнее, чем сейчас. А вот броня прям светилась от апгрейдов, определенно круче и гораздо более продвинутая, чем нынешняя. Танос прошлого поднял массивную красную перчатку. «Я, сама неотвратимость», — прозвучал судьбоносный щелчок, но ничего не произошло. Танос посмотрел на перчатку. Пусто. Он медленно поворачивает голову и видит Тони Старка с камнями, встроенными уже в его руку. «А я так, просто», — прохрипел Тони из последних сил. «Железный человек», щелчок, взрыв, свет, уничтожение. Танос из прошлого начинает рассыпаться, вместе со всей своей армией, уходит в пыль, а настоящий Танос рядом с Крисом просто наблюдает, без гнева, без боли, только с тихим, тяжелым вздохом. «Мое первое поражение», — меланхолично прокомментировал Танос, «но далеко не последнее». Глава 153. Наперекор судьбе. Крис не верил, он отказывался верить. Слишком чудовищно, слишком грандиозно, слишком просто. Половину. Он едва мог дышать, а голос хрипел от напряжения. Половину всех живых существ во Вселенной. Да, спокойно кивнул Танос, не отводя взгляда. Крис ждал чего-то еще, оправданий, эмоций, сомнений, чего угодно, что сделало бы эту фразу хоть каплю менее такой, какая она есть. Но Танос был спокоен, неравнодушен, а именно спокоен, словно хирург, говорящий о необходимой ампутации, жестокой, но спасающей жизнь. «Ты смотришь на это, как на бойню, на безумие», — произнес Танос тихо. «Но я никогда не был безумен, Крис. Я просто видел, что будет дальше». И в этот момент реальность вновь дрогнула, не разлетелась, не рухнула, изменилась. Из-под ног ушел металл, исчезли остатки руин, исчезли звезды за иллюминаторами. Все растворилось, как дым, и вместо этого они оказались на Титане. Но не на том мертвом, пыльном, разрушенном Титане, какие его когда-то описывал сам Танос. Перед ним предстал рассвет великой цивилизации. Небоскребы, уходящие в небо, воздушные каналы, прозрачные башни, гравитационные мосты и террасы, покрытые садами. Над головой три солнца, вращающихся в идеальной гармонии, а под ногами мир, живой, гудящий, наполненный наукой, философией, искусством. Гигантская цивилизация, не знавшая голода, страха, войны. Рай. Вот с этого все началось, спокойно проговорил Танос. Мой народ был велик, продвинут, мудр. Он больше не стремился к экспансии, потому что мы обрели все, все, кроме одного. Он повернулся к Крису. Сдержанности. Мы не развивались, мы разрастались, не колонизировали, наслаивались. Мы увеличивали население, ресурсы, потребление, словно все это не было ограничено, словно вечный рост не приведет к краху, словно сама планета способна без конца нас выдерживать. Крис молчал, глядя, как на горизонте начинается разрушение. В небе появляются трещины, не физические, а словно в тканях времени. Цивилизация Титана рушилась не в одном событии, а в целой череде отказов. Система не выдерживала. Я рассчитал, я умолял, я доказал, что если ничего не сделать, наступит конец, и предложил решение. Убить половину, мрачно уточнил Крис, беспристрастно, без различия по статусу, рангу, богатству или происхождению. Случайная, равновесная чистка, смерть как форма равенства, чтобы вторая половина жила и не повторяла прежних ошибок. И, сквозь зубы процедил Крис, меня назвали чудовищем, безумцем, и изгнали. На горизонте загорелось небо, Титан рушился, и не под ударами оружия, под весом самого себя. Плавились города, рушились скалы, гибла самая совершенная цивилизация, что когда-либо существовала. Я не спас свой дом, но я увидел истину. Цивилизации не умирают от врагов, они умирают от самих себя. Крис чувствовал, как нарастает противоречие в груди. Эмоции боролись с логикой, отвращение с пониманием, ненависть с жалостью. Так ты решил стать? Он сжал кулаки, живой силой природы. Нет, спокойно ответил Танос. Я стал тем, кем должен был стать, тем, кто сделает то, что никто не осмелится, тем, кто заплатит цену, не за себя, за всех. Философия Таноса – это стремление к контролю живых существ, их образа жизни, образа мысли не через абсолютный, бесперебойный контроль, а через уроки, болезненные, жестокие и совершенно преступные. Но в понимании Таноса – уроки. Можно сказать, что жизнь Таноса началась с этого самого урока. Родная планета Таноса, Титан, была цивилизацией высшего порядка, настолько продвинутой, что коллективная воля всей цивилизации, можно сказать, переросла космическую экспансию. Культура и этнос Титана были настолько продвинутыми и имели столь долгую историю, что цивилизация в один прекрасный момент осознала, для прекрасной жизни не нужны войны. У них не было врагов, даже оппонентов, которые могли бы противопоставить хоть что-то. Но Титан и не претендовал на большее. Они искали прекрасное не в окружающем мире, а в себе. Просто, потому что познали тайны Вселенной и осознали, что в них нет ничего ценного. Но какой бы процветающей ни была цивилизация, всему приходит конец. Даже если в какой-то момент Титану вновь пришлось искать ресурсы за пределами родной планеты, небрежность, что породила бесконтрольный рост и потребление, сыграла свое. Титан погиб не за один день. Он буквально задыхался под собственным весом, под новыми потребностями, которые вылились в повсеместную деградацию. В понимании Таноса, уничтожение, спровоцированное полной потерей контроля. Даже если Титан раскололся и остатки дали начало новым империям, таким, как Кри, новой цивилизации им поменьше, это не умаляло того, что любимая родина Таноса, колыбель его воспитания и восхищения, стала лишь сноской в истории. Вообще, Крис считал, что дилемма Титана не была чем-то, выходящим за рамки. Не существовало бессмертных империй, и развал Титана был следствием исторического, природного цикла, наверное. Но если мнение Криса совпадало с большинством, то Танос на природу чихать хотел. Он посчитал себя достаточно сильным, чтобы внести свои коррективы, даже если они противоречили самой природе. Даже если щелчок уничтожил половину живых организмов, начал говорить Крис, это не гарантировало того, что природа вновь не встанет на прежние рельсы. Жизнь – это цикл, расцвет изобилие, затем упадок и хаос. Моя цель – прервать этот бесконтрольный цикл. Щелчок был не решением навсегда, но шансом для Вселенной научиться. Возможность жить осознанно, не потребляя больше, чем необходимо. Если она вновь начнет задыхаться под своей собственной тяжестью, я надеюсь, что кто-то, столь же сильный и решительный, повторит то, что сделал я. И если это будет нужно снова, я не пожалел бы своей жизни ради этого. Танос подчеркнул, что его действия были не окончательным решением, а уроком, который Вселенная должна усвоить. Это все равно не гарантировало того, что урок усвоит, закричал Крис от бессилия. Мое дело – остановить хаос здесь и сейчас. Я – инструмент, не вечное правило. Пусть будущее решают те, кто уцелеет, возможно, они найдут способ избежать повторения ошибок. Если же нет, они заслужат свою судьбу. Танос даже как-то устало усмехнулся. У меня был выбор, сын мой, стоять и смотреть, либо же сделать хоть что-то. Я выбрал отдать ради этого свою жизнь. Добился ли ты своего? Процедил Крис. Это мы и выясним, прищурился Танос и вновь щелкнул пальцами. И вновь красное сияние, верный признак, что Танос проецирует свою память сквозь камень реальности. В этот раз они оказались посреди бесконечного озера, где вода доставала разве что по щиколотку. Нескончаемый горизонт раскинулся во все стороны, а оранжевое небо без какого-либо намека на солнце лишь подтвердил наблюдение Криса. Они были в искусственно созданном пространстве. Если точнее, в нем был Танос прошлого, в потрепанной броне, с кровавыми подтеками по всему телу и бесконечно усталым взглядом. Вот каким предстал Танос после щелчка Тони Старка. Крис прищурился. Прошлое воспоминание ярко показало то, что Танос должен был обратиться в пыль. Но если бы это был конец, Крис бы не появился на свет. Он не знал, каков был путь Таноса после этого поражения. Но Крис знал, к чему это должно привести. «Как ты думаешь, где мы?» — спросил у него Танос настоящий, стоящий около него. Крис еще раз огляделся по сторонам, втянул воздух, вслушался в собственные ощущения. Конечно же, все ощущения твердили, они в иллюзии камня реальности. Но вот интуиция твердила совершенно другое. «Камень души», — уверенно ответил Крис. «Мы внутри, кажется». «Верно», — кивнул Танос. Тем временем перед Таносом прошлого проявилась маленькая фигура — Гамора. Ошалел Крис. «Действительно?» Молодая Гамора стояла и с невозмутимым видом взирала на коленопреклоненную фигуру. «Ты не Гамора», — рявкнул Танос прошлого. «Ты и есть камень души. Не смей появляться передо мной в образе любимой дочери. Настолько любимой, что ты пожертвовал ей ради своих целей», — усмехнулась Га. «Камень души, да что ты понимаешь?» Крис впервые увидел, как его отец теряет самообладание. Хотя, справедливости ради, это было давно, и прямо после поражения всей его жизни. Камень души имеет свое сознание, после секундной задержки отец даже как-то мстительно уточнил. «Имел, ты принес свою жертву», — произнес он голосом Гаморы, — «но ты не понял суть. Ты не отдал ради любви, ты отдал любовь. Ты не пожертвовал ради мира, ты уничтожил его ради гордыни». «Я спас», — начал было Танос прошлого, дрожащий, уставший, но все еще пытающийся сопротивляться. «Спас», — перебил голос, — «ты создал пустоту, ты не вырвал сорняки, ты выжег все поле. Ты думаешь, ты садовник, ты пепел, разложение, болезнь, замаскированная под лекарство. И за это ты будешь гнить здесь вечно». Вода под ногами вспыхнула багровым светом. Из-под поверхности начали подниматься тени, искаженные, безликие образы тех, кого Танос уничтожил. Миллионы, миллиарды. Они не обвиняли, не кричали. Они просто смотрели, молчаливо, осуждающе, безвозвратно. «Это твой удел», — вновь произнес голос. «Смотри, помни, чувствуй, вечно». Танос прошлого в этот момент дрожал. Он опустился на одно колено. Рука дрожала. Губы были сжаты в тонкую белую линию. Кулаки стиснуты. Крис не отводил взгляда. Он ждал, сломается ли его отец. Но Танос не сломался. Он глубоко вдохнул. выпрямился, и прошептал: «Я, Танос». Тени замерли, он поднял голову: «Я Танос, я принял свой выбор, я знал цену, и готов платить ее вечно». Оранжевое небо вздрогнуло, камень души словно отшатнулся, или даже удивился. «Ты не можешь осудить меня за то, что я сделал то, что никто не осмелился. Ты не можешь мучить меня за цену, которую я уже оплатил. Я жил с этим, я умер с этим, и если надо, я повторю все снова». Его голос начал набирать силу. «Я встречу свою судьбу, какой бы она ни была, с распростертыми объятиями, но мой час еще не пришел. Ты не моя судьба». Озеро содрогнулось, тени начали таять. Гамора, или та, кто приняла ее образ, пошатнулась. «Ты действительно», — прошептал голос, — «думаешь, что достоин вернуться?» «Нет», — прошептал Танос, — «но я достоин закончить. Я не бог, не мученик. Я конец. И если ты не отпустишь меня, я возьму свое силой». Глава 154. Чушь. Камень души – это власть над жизнью и смертью, циклом разумных, перед которым должны склонить головы все живые существа. У него есть воля, и она, по сути, порочна, жестока, можно сказать, но безобидна, потому что власть камень души имеет лишь над мертвыми и теми, кто хочет завладеть его силой. Армия – бесконечная, неутомимая, фантомная. Камень души послал на Танос все свои силы. Совсем другое дело. Отец сузил взгляд. «Если ты находишься на его территории и не хочешь подчиняться, тогда от безобидности не останется и следа. Ты в его власти». Они шли со всех сторон, в молчаливом марше, без знамен, без лиц, без голоса. Эмоции и усталость были невластны над ними, потому что они были не телами, а идеями, фрагментами сознания, что камень души извлек из самой сути мертвых, из боли, из сожалений, из воспоминаний, или же настоящими душами, что были поглощены камнем. Даже Крис не был уверен, что это такое. Танос стоял в центре пустоты, по щиколотку в кроваво-багровой воде, глядя, как небо рушится на себя и вновь восстанавливается, как армия снова и снова заполняет горизонт. Он дрался, сначала кулаками, как солдат, ломал фантомные черепа, крушил призрачные тела, словно каждый из них был настоящим. Он рвал их, топтал, взрывался кинетическими импульсами и пламенем собственной ярости. Но армия не убывала. Падал один, приходили десять, падали десять, из их тел вырастали сотни. Камень души не создавал врагов, он создавал испытания, без конца, без усталости, без надежды. В какой-то момент я потерял счет времени, даже с какой-то мрачной ностальгией, признался Танос. Сколько дней прошло, сколько лет, может, десятилетия, а может, целые эпохи, сгоревшие и замененные новыми прямо в этом проклятом кармане бытия. Он перестал говорить, перестал думать. Осталась только борьба, механическая, бесцельная, естественная, как дыхание. Но потом он начал понимать: камень не желал убить его, камень души не стремился к его разрушению. Он хотел сломать волю, погасить в нем смысл, превратить даже не в пепел, в пустоту, чтобы он стал частью этого мира, стал еще одной тенью, еще одной фигурой в вечной армии. Оба Таноса синхронно усмехнулись. Один осознал, другой вспомнил. «Камень души боялся меня, а кто не боится?» — приподнял бровь Крис. Сражающийся Танос остановился, перестал сражаться. Фантомы приблизились и замерли, синхронно, все до единого. Он начал гасить их изнутри, своей волей, своим непреклонным существованием. Он начал давить их, не кулаками, а присутствием. Его дух стал горой, его разум – якорем, его суть – клинком, что рассекал сами основы фальшивого мирка. Он не сражался, он утверждал себя, свое собственное существование. «Я Танос», – прохрипел он, – «а вы – никто». Армия дрогнула, лица начали проявляться, тысячи, миллионы, те, кого он уничтожил, кто винил его, кто молил, кто не понимал. Он не просил прощения, он не искал оправданий, он принимал вину и шел дальше. Годы, сотни, тысячи. Он больше не знал, кто он, был ли он жив, был ли он плотью, но он был собой, и это было достаточно. И однажды все остановилось, озеро исчезло, небо рассыпалось пеплом, армия обратилась в прах, осталась лишь пульсирующая точка в центре мира, сердце, сознание, суть, камень души. «Ты не сломался», — прошелестел голос. Он был уже не Гаморой, не кем-то еще. Он был голосом самого камня. «Не дождешься», — ответил Танос. Голос его не дрожал. Он был железом, камнем, вечностью. Танос сделал шаг вперед, Потом еще один. Он больше не чувствовал боли, усталости. Он чувствовал власть. Не только над жизнью и смертью, а над собственной судьбой. Сфера, некогда светящаяся ярко-оранжевым, погасла, исчезла, растворилась. Камень души стал безмолвен. Его сознание стерто. Он остался только камнем, инструментом. И Танос забрал его. И своей собственной волей, да новым инструментом, материализовал себя в настоящем мире, грубо говоря, восстал из мертвых. Как, Крис с интересом оглядывался посреди оживленного города, как сильно изменился Нью-Йорк, такой знакомый и одновременно незнакомый, более продвинутый, жизнерадостный и одновременно травмированный. Крис будто бы чувствовал осторожность, некую форму неверия в окружающем воздухе. Люди ценили свои и чужие жизни, как никогда. Уроки Танос действительно эффективны, отлично прочищают мозги, если от мозга еще что-то останется, конечно, с момента щелчка, стершего половину живых существ и щелчка, вернувшего этих же живых существ, прошло 5 лет, без зазрения совести сказал Танос, будто бы не он главный виновник самой большой психологической травмы всех живых существ, хотя он и до этого ей был, просто были счастливчики, которые не совали нос за пределы своей планеты и даже не подозревали о его существовании. После щелчка таких не осталось. Люди только-только начали принимать ту боль, как все умершие вернулись. Из камня души я вернулся через несколько лет после второго щелчка. Не нужно забывать, что они были лишь в воспоминании. Танос, если точнее. А это значило, что Танос намеренно пришел на Землю из своего долгосрочного отпуска на том свете. «Боже мой!» – в ужасе подумал Крис. «Даже смерть не гарантия того, что Танос остановится. Что с ним делать-то?» После первого щелчка я опасался того, что камни могут вернуть и возвратить вспять все мои усилия. Поэтому, стоило пройти задуманному, как я использовал силу камней, чтобы их же уничтожить. Я считал, что это надежная мера предосторожности. Танос мрачно фыркнул. «Я ошибался». Крис задумчиво нахмурился. «Если ты уничтожил камни, то как же они вернули их?» Задал закономерный вопрос Крис. И он был действительно логичным. В смысле, с помощью камней бесконечности можно в принципе, ну, все. Но камни сами по себе ультимативный артефакт. Крис сильно сомневался, что существовал бы инструмент, который воссоздаст вещи гораздо-гораздо более высшего порядка. У всего есть предел, и во Вселенной этот предел нес конкретное название – «Камни Бесконечности». Тони Старк воссоздал технологию путешествия во времени, даже с какой-то ноткой обреченности признал Танос. «Что за чушь, Земля?» – бессильно пожал плечами Танос. «Земля», – медленно признал Крис. Казалось, что его родная планета действительно была какой-то хренью. Мутанты, герои, гении, ставившие в тупик даже Таноса. И это ни хрена не преувеличение. Тот же мать его Черный Орден, это результат выборки среди сотен планет и множества цивилизаций. Элита, возвращенная самим Таносом. А они в большинстве случаев точно проиграют Мстителям в прямом противостоянии. Ну, без Таноса, конечно. Но и Крис в подобной воображаемой битве не нужен. И не стоит занижать способности Черного Ордена. Просто Крис сам по себе ходячая аномалия. Что уж говорить, даже у его отца в последнее время мозги коротит от его сил. Настоящий повод для гордости. Мстители планировали использовать эту технологию, чтобы вернуться в прошлое, одолжить оттуда камни, возвратиться в свое время, вернуть всех стертых щелчком, а позже отправить камни обратно. Звучит, на удивление здраво, вынужден был признать Крис. И где же в этой формуле появился ты? Когда они путешествовали во времени, я прошлого сумел разгадать их план. После я прыгнул в будущее вслед на ними, намереваясь не только помешать им планам, но и вернуться в свое время уже со своими камнями. Но, Земля, признал Крис даже как-то гордо, но после опомнился. Нельзя забывать, что это, мать его, начало истории, а не конец. Погоди, это означает, что технически ты не имел отношения к первому щелчку. После того, как я поглотил силу камня души, это уже не имело значения. Танос первого щелчка и Танос второго щелчка синхронизировались и стали единым целым. А какого хрена ты забыл на Земле? Камни. Ты, что, смог вернуть камни с помощью камня души? Силы камня души ограничены, помотал головой Танос. При всем желании, даже когда я полностью подчинил себе аспект жизни и смерти, я даже теоретически не мог возродить остальные камни с помощью камня души. Силы были слишком другого рода. Но что тогда ты план? Крис резко оборвался. Не потому что увидел что-то невероятное, а потому что, понял, чай уже не глупый мальчик, не еет, помотал головой Крис, ты не мог, Танос усмехнулся, обнадеживает, что ты понял мои намерения, одобрительно кивнул Танос, верно, Крис, мне не нужно было придумать способ возвращения камней бесконечности, он уже был придуман величайшим умом не только вашей планеты, но и, возможно, вселенной, Тони Старком, Крис обреченно вздохнул, признайся честно, тебя же задели методы мстителей, не так ли, ты им так мстишь, типа того, якобы, вы использовали путешествие во времени, чтобы победить меня, а теперь моя очередь, верно, зачем придумывать другие способы возвращения камней бесконечности, если все уже придумано до него, почему бы Таносу не попутешествовать во времени самому, глава 155, слабейшее оружие человечества, представьте 2,5 метра чистой фиолетовой лысой брутальности, то бишь Таноса, взгляд, способный не просто приморозить, а в буквальном смысле этого слова вызвать сердечный приступ, и, представьте все это в Нью-Йорке, одном из самых густонаселенных и активных городов мира, теперь все вместе признаем, что индивид с подобными характеристиками как минимум будет выделяться, а если еще и добавить тот факт, что нет врага более страшного, ненавистного и главное знаменитого, чем этот самый индивид, получится ну, примерно полная несостоятельность какой-либо формы конфиденциальности, верно, неверно, да, Нью-Йорк был невероятно продвинутым городом с такой плотностью камер и автоматических систем распознавания лиц, что затеряться там, ну, очень сложно. Особенно, если ты фиолетовый пришелец 2,5 метра ростом и физиономией, которую не забудут даже спустя 1000 лет. А еще добавим то, что это Нью-Йорк будущего. Это в родном времени Криса Мстители новая диковинная вещь. Мир будущего, Земля, если точнее, это прожженный ветеран без одного глаза, почки и несколько пальцев, способный почуять неприятность не носом, а трещинами в костях. Нормальная реакция планеты Криса. А во, что это такое? Реакция Земли будущего. Вызывайте национальную гвардию, армию, полицию, щит, меч, булаву и всех-всех-всех. А, это просто собака. Она выглядит невероятно подозрительно. А, она какает. Ну, насколько сложно в подобных условиях работать самому знаменитому преступнику вселенной? Просто. Очень просто. Путешествие во времени – вещь не просто сложная, это вызов, конструкционный, энергетический, научный, философский и экзистенциальный, в следующий момент время, точнее, картины воспоминаний, вновь ускорились, так же, как и с битвой Танос против Камня Души, картины были мимолетны, но отлично передавали смысл, честное слово, не хватало лишь ностальгические песни на заднем плане, и получился бы типичный флешбек-галлюциногенный трип. Первое время было самым опасным и сложным. Система, архитектура защиты и наблюдения всегда различалась, от планеты к планете. Поэтому первые этапы были самыми медленными и опасными. В центре города, вход строго запрещен. Приходилось работать из глубинки, благо, стоило получить какое-никакое помещение и доступ в интернет. Как все пошло на накатанный. Проскакивала идея немного поменять внешность и выдать себя за генно-модифицированного человека, сильно генно-модифицированного. Но кто такой Танос? Каждая система, каждый спутник, каждый архивный модуль на орбите Земли знал его лицо, его силуэт, его голос. Даже сама планета, казалось, содрогалась при упоминании имени Таноса. Имени, нужно отметить, мертвеца. А что случится, если узнают о его возвращении? В подобных условиях будет сложно даже для него. Поэтому до определенного момента, конфиденциальность, конфиденциальность и еще раз конфиденциальность. Но разве стало для него проблемой работать истине? Он лично принимал участие в создании каждого корабля, завода, программных систем, создания протоколов защиты и атаки своей военной машины. Грубо говоря, каждая деталь, имеющая вес в продвинутой галактической империи, это его область высочайшей квалификации. А Земля, несмотря на всю свою экстраординарность, в плане автономной защиты, ничего теоретически противопоставить ему не могла. Сети и системы, протоколы безопасности спецслужб и армии, законы и мудрость человечества, для постижения сути Таносу понадобилось всего несколько дней. Он не просто начинал с нуля, он поднимался из ничего, из забвения, из смерти. Дальше, первые материальные ресурсы, то бишь деньги, где-то украл, ограбил, отжал, где-то взломал, в других местах, заработал. Он мог делать все одновременно. Материальные ресурсы вылились в более плотный фундамент, откуда можно было расширять деятельность. Полиция, ЦРУ, ФБР, щит, меч, никто не знал, что он существует. Он не взломал защиту, он стал частью нее. А если кто-то начинал что-то подозревать, он исчезал. Бесследно, бесславно, либо по совершенно случайному и трагическому стечению обстоятельств. Первый этап – информация. Тони, с какой-то меланхолией спросил Крис. Старк, кивнул Танос. У Криса были противоречивые чувства по насчет всего этого. С одной стороны, он восхитился тем, с какой легкостью Танос проворачивает все у них под носом, насколько просто он вытворяет информационный терроризм у них под боком. С другой, это все произошло не с ним, наверное, не с ними, если точнее, но было неприятно. Хотя не сказать, что это его удивило. Танос сказал, Танос сделал. Ну и не сказать, что его радовало подобное будущее, хоть тут его и не существовало. Да и Тони удивил, нет, восхитил. Крис знал, что с виду плейбой, мажор, это человек смелый, обладатель неявных высоких идеалов, хоть сам Тони в этом и не признается. Но в этом варианте развития событий величина его почитания со стороны общества может посоперничать лишь с его реальным вкладом. Не будь Тони Старка, у его отца все бы прошло без сучка, без задоринки. Да даже сам Танос искренне восхитился Тони Старком. Был ли Танос зол на Тони Старка и Мстителей? Конечно. Но он без зазрения совести признается в своем искреннем восхищении. Потому что они были этого достойны. Потому что они победили его. Когда физическая инфраструктура была завершена, прищурился Танос. Я приступил к главному. Информации. Stark Industries. Легендарная компания. Оплот технологического превосходства. Сокровищница, в которую не может проникнуть ни один смертный, ни одна И-система, ни одна армия. Но из всей этой передовой технологической базы получился закономерный результат. У Тони Старка была одна слабость. Он думал, что все просчитал. Танос не ломал защиту. Он заглянул в суть. Он пробрался не через внешние интерфейсы. Он не хакал. Он переписал сам протокол восприятия сети. Внедрился глубже, чем даже пятница когда-либо заходила. Он вошел в нервы инфраструктуры, в сам ее позвоночник. Оттуда взял все. Проекты, логи, расчеты, схемы, все наработки по мосту времени, по туннелям Пима, по компенсации временной инерции. Даже те, что были записаны только в голове Старка. Потому что Танос видел дальше, чем линзы любого костюма. Он видел структуру мышления. Ну и камень души, конечно же, подсобил. Танос не мог выдернуть душу Тони с того света, не знал, возможно ли это, но какую-то отдаленную тень, вполне. Он заглянул в суть Тони Старка и искренне восхитился. Не в первый раз. Он вернулся в свою базу, не радостный, не торжествующий, просто готовый, и стал собирать из микроскопических доплер-сердечников, создал антимассовую линзу, из гравитационной катушки вытянул квантовый сгуститель, из всего остального формировал ядро. У него ушел месяц для заготовки материальной базы, одна неделя для составления плана, скрытой кражи и осмысления всей установки, и целый год для постройки. Причем то, что он мог это создать всего лишь за год, это все равно настоящее чудо. Для других при аналогичных вводных, задача просто невыполнимая. Но он мог выкрасть редкие материалы, купить, иногда применять шантаж и откровенное убийство. Машины, которые даже на военных объектах нет, создать. Просто потому что для некоторых материалов нужны аппараты, которых даже на повестке дня научного сообщества нет. А те, которые создал Тони Старк, были уничтожены. Но не хватало одной незаменимой ни в коей мере детали. Той, без которой в принципе нельзя телепортироваться во времени. Частиц Пима. И, как назло, Человек-муравей, Оса и Хэнк Пим куда-то запропастились. Их вообще на планете не было. Танос все проверил. Но у некой организации имелся, так сказать, ядерный чемоданчик, содержащий в себе несколько доз этой невероятной и уникальной жидкости. И находилась она у... Это чё за клоуны? Неверующе огляделся Крис по сторонам, внимательно вглядываясь в каждое новое действующее лицо. Мстители, пожал плечами отец. Обстановка. Специальная база Мстителей в 10 километрах от Нью-Йорка. Широкая, с несколькими корпусами, павильонами, складами и полным набором персонала в 1000 человек. Передовые технологии, лучшие игрушки, профессионалы своего дела и все ради Мстителей. А, поправка. Половина базы взлетела на воздух, а вторая стремится вслед за первой, полыхая, как чертова рождественская елка. В плохом, горючем, понимании этого слова. Виновника подобного торжества, наверное, угадывать не нужно. И ошеломила Криса как раз-таки не горящая обстановка. Нет, тут все было очевидно и предсказуемо. Его ошеломили мстители. Эй, Джеки Чан, охренел в прямом понимании этого слова Крис. Не лезь, оно тебя сожрет. Прямо на Таноса с криком бежал подтянутый азиат лет 25 с горящими на запястьях широкими кольцами. «Как вас зовут?» — с интересом спросил Танос, вращая свой клинок. «Шан-Чи, я Арк-Ха-Ха». Крис поморщился от двух молниеносно и безжалостно разрубленных половинок тела. Скорее всего, одну звали Шан, а другую Чи. Зеленая, двухметровая женщина в ярости набросилась вслед за адептом кунг-фу. «Не недооценивай женщин, да че вы себя не бережете то?» — закричал Крис, завидев, как Танос одной рукой схватил женщину Халка на горло, а другой просто оторвал ей голову. Танос прошлого скривился и быстрым движением вынул изо рта какое-то тканевое месиво. Стоило этому неизвестному сгустку чего-то упасть у его ног, как оно превратилось в переломанное во всех местах тело девушки, чей костюм по функционалу определенно напоминал человека-муравья. «Чё за херня?» — пустым взглядом оглядел Крис всю эту пантомиму. Девушка забралась ко мне в нос и попыталась расшириться, тем самым взорвав изнутри, пожал плечами Танос. Правда, она не учла нашей разницы в прочности. Отряд самоубийц какой-то, железное сердце, запомни это имя, безумный титан. Подлетела к Таносу девушка в летающем костюме. Ха, Танос одним слитым движением вытянул ногу и просто-навсего пробил железное сердце в районе желудка. Кое-как ногу вытащить умудрился, а я даже ни капельки не удивлен. Сэм Уилсон, новый копи, ха, убил. Новая черная вдова, блондинка помоложе, Елена Белова, убил. Баки, хрен его знает, Барнс, убил. Наконец Крис завидел знакомое лицо, Халка, странно одетого, но Халка, Брюса, а то он готов был провалиться под землю от стыда. Брюс, закричал Крис в восторге, не посрами мстителей, как эта кучка имбецилов. Давай, Халк. Танос нанес один сокрушительный удар в челюсть Халка. Тот свалился на землю и застонал от боли, как девчонка. Немая сцена. Посредственность. Презрительно скривился Танос прошлого и удалился вглубь базы. Обосрители, глубокомысленно кивнул Крис. Слабейшее оружие человечества. Глава 156. Подвох. Вообще, с момента победы мстителей над Таносом прошло не больше 4 лет, по идее, уж точно не больше. Но какого тогда хрена мстители так жестко деграднули? Нет, серьезно. Что вообще произошло за эти годы? Они, что, решили уйти в отпуск? Всем коллективом разом? Или у них начался корпоративный кризис, и теперь каждый второй герой по субботам, а по остальным дням они торгуют на маркетплейсах прокладками с автографом Тора? В смысле, основа мстителей, по крайней мере в этой вселенной без Криса, это Железный Человек, Капитан Америка и Тор, можно сказать, знаменосцы, лица, представляющие целую эпоху, бог, символ и гений, и никого из них не было при наглом и быстротечном налете Таноса, никого, осталась лишь какая-то кучка имбецилов, серьезно, даже не неопытных, а просто нелепых, будто сценарий внезапно сменил жанр и решил, что быть героем, это просто напялить костюм и кричать собственное имя в воздух перед смертью. Даже Брюс каким-то образом умудрился убить в себе любую конкуренцию. С виду, большой, зеленый, в очках, блин, прогресс, эволюция. А по факту, его хватит разве что на то, чтобы таскать тележки в супермаркете и нудно жаловаться, что он больше не в ярости. С одной стороны Крис, конечно же, рад за Брюса. Он ведь не слепой, всегда понимал, что потеря контроля тяготила Брюса. Но с другой, нахрена он вообще вышел против Таноса? На него ведь скорее всего надеялись, а он по факту уже ничего не может. Халк умер. Остался только Брюс в теле бога, не умеющий мобилизировать даже половину потенциала. Мозг и мускулы в одном теле, что толку, если между ними стенка из пенопласта. Ну и еще один человек с железной рукой был отдаленно знаком Крису. Честно говоря, он уже четко не помнил. Столько уже пушечного мяса отделал, кто вообще запоминает подобное? Уж точно не Крис. Железный солдат? Нет. Железный дровосек? А-а-а. Зимний дрочила, кажется. В общем, Крис всегда считал, что нудный скулеж про былые времена – это про стариков, не способных объективно оценивать собственное прошлое и настоящее. Но увидев всю эту пантомиму нынешних мстителей, Крис свое мнение исправил и засунул в далекое, неприличное темное место. Раньше реально было лучше. Как выглядит путешествие во времени? Может, как Делориан ДМЦ-12, работающий от мусорных отходов, или как портал, горящий ярким синим светом, может как маленькие наручные часы. Многие представляют себе это как нечто эффектное. Грохот молний, сверкающие порталы, одетые в латекс путешественники с пафосным прищуром. Ну или хотя бы какое-нибудь технологическое шипение, сопровождающее активацию прототипа, собранного на коленке в гараже где-нибудь под Чикаго. Но настоящее путешествие во времени выглядело как прыжок сквозь бесконечность. Бесшумный, мгновенный, смертельно холодный. Белый нанокостюм окутал всю монументальную фигуру Таноса с ног до головы, создав герметичную оболочку, защищающую от, наверное, каких-то вредных временных бацилл. Крис в этом особо не разбирался. Резкое сжатие. Пространство и время скукожились, как бумага под огнем. Танос исчез, не растворился, не испарился, именно исчез, провалившись в точку бесконечно малую, а затем прыгнул. Если у обычного смертного мозг бы не вскипел от квантовой турбулентности, его бы разорвало на молекулы от самой мысли о том, в чем он оказался. Он не падал, он скользил, он не двигался, он присутствовал. Между прошлым и будущим не было границы, все существовало одновременно. Каждый взгляд в сторону представлял собой событие. Бой, смерть, победу, любовь, предательство. Миллионы дорог, сплетающихся в одну. Но Танос не обращал внимания на все эти бессмысленные сантименты, на все эти соблазнительные обманы. Он знал, куда и зачем идет, знал, кто был его первой целью. Он вышел не в разрушенном Нью-Йорке, не на поле битвы, не в старом храме.